Глава 6. Леопард. Варвара отъехала на край оврага, в то место, откуда они вначале спускались вниз к обездвиженному роботу противника. С этого места Варвара одинаково хорошо видела и полевую дорогу, идущую между полем и лесом, свою часть лесного массива и овраг. Мотоцикл не глушила, а внимательно смотрела вслед заехавшему в лесной участок гусеничному роботу. Дизельный поисковый робот, пуская едва заметный сизый дымок, въехал в лесок и остановился, все так же не глуша двигатель. В этот момент там за десяток километров под завалами обрушенного валдарнийцем и работой ударного вертолета дома несколько операторов, дежуривших в своей оборудованной и неповрежденной точке, начали обсуждение. «Смотри, филин, какой расклад нехороший!» Выпуская дым сигареты, сказал тот самый молодой, который первый встретил Варвару посредством поискового робота. «Этих тварей тут больше десятка, девчонка у нас одна. Биотанк где-то тут круги нарезает». «Пока возиться с этим сбродом будем, он может сюда прикатить, размажет нам железку». Филин, он же дядя Миша, хмуро считал сигнатуры, которые медицинский блок ДПРа автоматически подсвечивал красным. «Пока видно 11 штук, должно быть еще две, скорее всего, не обнаруживаемые из-за стволов деревьев, но это еще не все». «Вполне возможно, что плетутся сюда не спеша еще десяток другой. Штук 30 можно ожидать. Для робота 30 штук гражданского гнуса не смертельно. Он им нафиг не нужен, но физически он может не успеть разделаться со всеми ними, а они спугнут девчонку. Та, как и положено, понесется в поля, а там... А там ходит валдарнийский танк. Мерзость из мерзостей. Еще может быть и не один. Если засечет ее, труба дела. Не получится ни отбить, ни спрятать. Убьют рыжика, разорвут на части. Еще и ужаса, сколько натерпится девчонка. Может, прав был Мороз, когда старику легкую смерть предлагал. Пара выстрелов и легкая смерть. Не такая, как может случиться. Видели потому что, как гнус может. Филин, он же дядя Миша для Варвары, нервно провел рукой по седым волосам на затылке. Сверху на голове волос не было. В силу почти 50-летнего возраста волосы с темени переползли вниз, обосновавшись в качестве бороды и усов. Большие круглые очки, вкупе с острым носом с раздутыми ноздрями, вполне соответствовали его позывному. Да, гнуса к девчонке подпускать нельзя. «Ну, филин, чего засухарился?» Поторопил его Мороз, глядя, как пара сигнатур начала тускнеть, обозначая отдаление объекта. «Сейчас расползутся своих собирать, потом ищи, свищи их. Уже можем не успеть». «Погоди, мелкая она для них. Не должна под заражение котироваться, только если сожрать», — отмахнулся филин. «Да чего мелкая-то? Ростом уже годная, почти и не ребенок». «Переживет, наверное, заражение», — высказал свое мнение Мороз. «Да погоди ты!» — раздраженно повторно отмахнулся филин и от Мороза, и от облака сигаретного дыма, вылетевшего на него из-за спины. Мороз вздохнул и отошел, сев на стул позади. Филин был старше не только по званию, но и по возрасту старше. А их командир, который спал вплотную к стене в маленькой соседней комнатушке, всегда больше прислушивался к филину. Наверное, потому что тоже был в годах. «Так, ага, вот ты где, чушок-провокатор!» — хищно осклабился филин, разглядев, наконец, того, кого и искал. «Того самого худого мужичка с гаечным ключом. Вот тебя-то и надо первого!» «Ну-ка, колдун туалетный, подожди тут». С этими словами он нажал на кнопки на клавиатуре и, двигая мышкой, начал работу. ДПР-127, согласно командам оператора, двинулся полукругом именно к тому самому гнусу с рожковым ключом. Дядя Миша по опыту знал, что эта тварь на несколько дней старше остальных, а потому и самая опасная. Она уже может организовать только что очнувшихся и обезвредить робота простой бутылкой с бензином, поэтому его надо было уничтожить первым. А судя по тому, что он относительно долгое время прятался в машине, очевидно, что и с работой именно этого ДПР был знаком. Игнорируя остальной гнус, робот объехал приличным полукругом приоритетную цель так, чтобы не вызывать подозрений. Встал напротив цели, уже помеченной автозахватом. Оператор резко развернулся ходом, выставляясь обоими пулеметами на гнуса, и как только крестики перехватили контур существа в районе груди, нажал кнопку открытия огня. Череда коротких фаерболов на передающем дрожание камер экране, и гнус, открывая вид на раскуроченный пулеметами ствол дерева, к которому он стоял спиной, падает на землю. Если для человека и даже для легко бронированной техники этого было бы достаточно, то непредсказуемо живучее существо, чьи ребра и позвонки размешались и частично вылетели крошкой, медленно вращаясь вокруг своей оси, начал откатываться в сторону. Придавив кнопки управления, гусеничный робот рванул добивать. Камеры при наезде на тело поднялись вверх, обозначая контакт гусянок с объектом. И смешивая с неглубокой листовой подстилкой зараженное, но все еще не успокоенное тело, оператор начал холодную работу уничтожения гнуса ходом. Теперь и остальной гнус понял, с чем имеют дело. На нескольких экранах, отображающих обзор на 360, за исключением близкой слепой зоны сразу за двигателем, началось движение. Кто-то удалялся, кто-то, наоборот, начал приближаться. Сейчас гнус был глуп и неоднороден. Грозно сдвинув брови над круглыми очками, отчего филин стал больше похож на ночную хищную птицу. Прошептав «Держитесь, запорные», он начал свою методичную работу. Тот самый первый гнус, на останках которого он стоял, размазав его в плоское, поскольку все камеры держали горизонталь, наверняка высосал остатки жизни, какие тут были, не оставив ничего остальным. Стало быть, остальные сейчас будут менее прыткие после ранения. Главное успеть зацепить как можно больше. Позади филина уже стоял мороз, готовый подсказывать неучтенные цели, поскольку одной пары глаз на четыре экрана было явно недостаточно. Первые короткие очереди по удаляющимся, а потом на перегонки со временем по ближним, часть которых заметалась в поисках укрытия, а всего пару решили накинуться прямо на робота. Но калибр 12,7 из короткого ствола пробивал не только тела, выбивая фонтаном жидкости и кости, но и без проблем шил стволы деревьев, делая пулю на выходе нестабильной и по достижению цели, буквально взрывающей гнуса при попадании. Операторы знали возможности техники. Сухие постукивания по клавишам тут, в бетонном помещении, там за десяток километров синхронизировались разворотом гусеничной тележки и адским грохотом двух крупнокалиберных пулеметов. Варвара, сидевшая на мотоцикле, слышала, как отдаленный звук дизеля, отъехавшего от нее на пару десятков метров, вдруг прервался сотрясающий воздух гулкой очередью, совсем не похожей на тот звук, который она слышала там в кювете. А после короткие злые грохочущие очереди стали почти безостановочными. Во рту у нее пересохло, жутко похолодело в животе и зазвенело в ушах, словно невидимая волна чего-то врезалась в нее, но, ударившись в такой же невидимый, защищающий ее купол, прошла мимо, оставив только этот звон и пугающий холод внутри. Во взволнованном ритме ее бьющегося сердца очереди пулеметов вносили свои коррективы своим беспощадным механическим тактом, наконец-то рисуя что-то твердое, определенное, надежное в этом вдруг загустевшем воздухе. Пулеметная бойня продолжалась недолго. По ощущениям Варвары, меньше минуты. Роботу пришлось несколько раз проехать взад и вперед, чтобы наверняка достать цель. 13 отработано», — объявил Мороз на бумажке карандашиком, отмечая крестики. «Из них 4 ползущих, 9 пока лежат. Еще 2 не найдены». «Угу», — кивнул Филин. «Минусую». ДПР двинулся вперед, чтобы безжалостным вращением гусеничных движителей размолоть гнус в труху. Здесь, на сравнительно мягкой лесной подстилке, делать это было дольше, чем на асфальте. Но как только камеры выравнивали горизонт, что означало, что раскатываемое тело более не выделяется на поверхности, робот двигался к следующему. На месте уничтоженного гнуса оставалась углубленная круглая площадка, по диаметру равная длине шасси робота. На дне этой тарелки беспорядочно перемешанными обломками желтых костей, усыхающей плотью, землей и черным прахом органики тщетно искали хоть что-то живое для восстановления останки гнуса. Варвара, пережив грохот очередей, теперь уже несколько минут слушала деловитое гудение двигателя, прерывающееся вдруг подскочившими оборотами и завыванием ходовой части. На слух это было так, как будто робот забуксовал где-то и не может выбраться. В деревушке она видела, как синий колесный трактор залетел в небольшой гусиный пруд и потом долго буксовал. Примерно с таким же звуком, пока его не вытащили другим трактором. Побольше, красным. Вот и сейчас, поскольку, согласно договоренности с оператором, стрельба закончилась и никто из зараженных на нее не вышел, пришла ее очередь очень осторожно двинуться к роботу. Включив первую передачу, она плавно отпустила сцепление и очень медленно двинулась в лесок, чутка страхуясь ногами от падения. Почти сразу она увидела несколько свежих круглых площадок со вздыбленными бортами и плоским дном, похожих на тарелку. Тут робот минуту назад окончательно уничтожил гнус своей ходовой частью, и, судя по звуку на некотором отдалении, он все еще утюжил очередного, смешивая его с зольной лесной почвой и черным растительным тленом. Заглянув в первую тарелку, Варвара пожалела, что сделала это. Перемолотые человеческие кости, на глазах меняющие цвет от желтого в сторону гнойно-оранжевого и далее к йодному. Странный, отвратительный, крайне неестественный запах, стойко ассоциирующийся у нее с болезнью и вызвавший сейчас рвотный спазм. Усыхающая плоть все еще тянула связанные с ней кости, отчего вся эта масса неуловимо шевелилась, и, скорее всего, если бы ДПР заглушил свой дизель, был бы слышен ее мерзкий, не имеющий аналогов звук. Тот самый первый гнус, раздавленный роботом в поле, почему-то не вызывал у нее тогда такого отвращения, в отличие от этих. Варвара пережила спазм, сдавивший ее желудок, отвернулась и, уже стараясь не заглядывать в подобные тарелки, двинула прямо к роботу. Натруженно гудя двигателем, вторя ему истирающими плоть гусянками, со всей своей неуклюжей механической грацией кружился на месте, рисуя еще одну тарелочку между деревьями, безжалостный ДПР. Варвара со смешанным чувством отвращения и жалости смотрела, как под гусеничной лентой, все еще пытаясь схватиться за что-то в земле, шарили пятнистые руки с золотым кольцом на безымянном. Длинные черные волосы, мелькавшие в просвете между днищем и почвой, наконец намотались на приводную звездочку, и на секунду она увидела искаженное женское лицо, изуродованное и работой тяжелой машины, и пятнами вируса, и неподдельной гримасой ужаса. «Стой!» — не выдержав, вскрикнула Варвара, неосознанным жестом протянув руку в сторону робота. ДПР встал тут же, постепенно снижая обороты двигателя. «Что случилось?» — спросили динамики. Она же живая!» произнесла Варвара, с трудом переводя взгляд с нижней части робота на его металлические башенки с бесстрастными глазками объективов. «Кто? А, это? Нет, Варвара, это Гнус. Это Гнус! Рановато подъехала, лучше отвернись», — посоветовал оператор. Варвара отвернулась, не в силах сдержать слез, которые сами собой начали литься из глаз. Еще десяток секунд страшного вальса гусеничного робота, и он, вынырнув из свежей, казалось, дымящейся тарелки, ринулся к другому объекту, присыпав обезображенные перемалыванием останки землей. Это выглядело, словно пес, сделавший свое ежедневное дело на лужайке, брезгливо забросал его черно-бурой листвой, серой землей, и тут же бросился играть с чем-то еще в сторону. На новом месте из-под гусениц ДПРа девушка явственно услышала сдавленный крик, превратившийся в хруст и чавканье. Пес закусил и рвал добычу. Еще полминуты тарахтения и дымного запаха дизеля, который почти перебивал вонь Гнуса. Теперь Варвара поняла, чем пахло, когда она только заехала в этот лесок. Вот именно таким, остывающим и умирающим Гнусом. Но там, в том месте, где они проезжали, никого не было видно. Она пожала плечами, стараясь отвлечься от страшной картины, происходящей недалеко от нее, и не смотреть в сторону робота. А тот, остановившись буквально на несколько мгновений, вновь сорвался с места к кому-то еще. «Так, нормально заутюжили», — удовлетворенно сказал Мороз, отмечая карандашом точно упокоенного Гнуса. «Девка вроде держится, а?» Филин мельком поднял голову на один из экранов, где была видна Варвара, сидящая боком на Яве, отвернувшая от них голову. «Ребенок еще», — прокомментировал он. «Вчера только деда с дороги в ямку отволокла, а уже столько терпеть приходится. Этот последний, да?» — спросил он у Мороза, держа курс на медленно ползущего от него Гнуса. «Да, 13-й», — подтвердил стоящий за его спиной Мороз. Камеры ДПР приподнялись, показывая полупрозрачные, облетающие черным кроны деревьев, тем самым обозначая взгромождение робота на цель, и тут же опустились к основанию стволов, показывая, что робот переполз тело и клюнул передком вниз. Дядя Миша подал железку назад, выровняв ее примерно посередине Гнуса, и дал левой гусянкой вперед, а правой назад, начиная свою безжалостную работу, уничтожая и размазывая его ровным слоем в почве. Мороз удовлетворенно следил, как изображение экранов постепенно перестает прыгать по высоте, а едва слышимый из-за работы дизеля звук ломающихся костей перестал быть громким, а все чаще мелким и сходящим на нет. «Готов», — прокомментировал Мороз, ставя карандашом очередную отметку на бумаге. Оператор заглушил двигатель. Теперь очередь Варвары исполнить свою роль. Филин вздохнул и нажал кнопку внешней связи. «Варвара, рыжик ты наш! «Поди сюда», — мягко сказал он. Варвара подошла, непроизвольно насупившись, всем своим видом, сама того не замечая, отыгрывая Буку, словно действительно стала маленьким капризным ребенком. Ей очень не хотелось участвовать в таком жутком, грязном и жестоком деле. Скрещенные на груди руки, в курточке черепахового цвета, отведенное в сторону лицо, недовольное выражение. Приблизившись к роботу, она встала, покачиваясь с пятки на носок, стараясь не смотреть на железку, ставшую еще грязнее от поднятой выстрелами пыли, осевшей по всему корпусу. Гусеничная лента вообще имела на себе обрывки одежды, волос и влажной, но стремительно усыхающей грязи с отвратительным запахом болезни. Запахом больной плоти, запахом Гнуса. «Варвара, помнишь, о чем мы договаривались с тобой? Теперь нужно твое участие. Два тела скрылись из виду. Но далеко они от тебя не уйдут, и надолго не уйдут. Их надо найти первыми, иначе они приведут еще. Только те будут умнее. Они поняли, что такое этот робот, и постараются уничтожить его первыми. Понимаешь?» Варвара нехотя кивнула. Мерзкий запах от ДПР перебил ей весь аппетит, взамен дав лишь напряжение в животе, грозящее перерасти в рвотный спазм. Особенно если посмотреть на оставленные роботом воронки. Непроизвольно она бросила взгляд на тарелку и ее скрутила. Сама не ожидав такого, она сплюнула какой-то желтой пеной на робота. «Ой, извините, пожалуйста, я не хотела». Заторопилась она, судорожно соображая, как бы исправить наделанное. «Тю!» – негромко и разочарованно протянул стоящий позади Филина Мороз. «Да погоди ты! Это мы привыкли, а она же ребенок еще. Мало ли что она в яме разглядела. Мы-то со своего места не видим», – отреагировал Филин. Разумеется, кнопка внешней связи была выключена, и этот короткий диалог не достиг ушей Варвары. «Ничего страшного, не трогай ничего», – постарался успокоить девушку оператор. «Потом, как закончим, почистимся, хорошо?» «Ага», – смущенно кивнула Варвара. «Извините». «Не бери в голову, это машина, главное, чтобы ты была в порядке. Готова?» И, глядя на незначительный кивок головой, оператор продолжил, снизив громкость динамиков до еле слышного. «Сейчас надо будет тебе пройти, а если хочешь, на красотке своей вишневой прокатиться в нужном направлении и найти двух гнусов. От нас они будут прятаться, а вот на тебя выйдут. Живого человека они игнорировать не могут. Не было еще, чтобы увидели и мимо прошли. Понятно?» «Как они со своих щелей выйдут, ты подальше от них держись, чтобы не обрызгало, а я их затру». «В смысле? Вот как сейчас затрете?» Борясь с противоречивыми чувствами между «надо» и «жалко», спросила Варвара. «Да, как сейчас. Это гнус, Варвара. Они только выглядят как люди. На самом деле у них из человеческого только навыки остались, но они опасны. Ты же видишь, что они даже с этим леском сделали. Ну, подними голову. Ни одного зеленого листика, ни травинки, ни букашки. Видишь?» – спросил дядя Миша, возвращая девушку к реальности. Варвара вздохнула. Несколько секунд смотрела в синее небо через мертвые веточки и остатки мертвых листьев над головой. «Вижу», – кивнула она. «Я пешком лучше. Куда идти?» Постепенно отдаляясь от гусеничного робота и от мотоцикла, осторожно следуя по указанному оператором направлению, девушка неоднократно нервно оборачивалась, боязливо приподняв плечи, прислушиваясь и приглядываясь к любому непонятному предмету в этом черно-буром лесу. Наконец, из общего пестрого фона лесной подстилки она смогла выделить пару следов, едва уловимой цепочкой, следующую вдоль деревьев. Глаза научились ловить фокус в этом контрасте. Еще раз обернувшись, все еще видя ДПР далеко позади, она смогла определить и свои следы. Нарочито с оттяжкой шаркнув левой ногой по подстилке, она оставила жирный след направления и, выдохнув, пошла дальше. Теперь ее грозный железный защитник скрылся за рядами стволов, а тишина действительно мертвого леса едва нарушалась потрескиванием мелких ветвей и перестукиванием их о нижние ветви при падении. Мелкое потрескивание слышалось постоянно, становясь новым жутковатым дыханием мертвого лесного массива. Варваре на секунду показалось, что нечто постепенно пережевывает уже мертвую древесину, усилием невидимых органов продолжает высасывать остатки жизни из этого места, а она, обреченная на нечто ужасное, медленно идет к этому существу в логово. Нерешительно остановившись, она снова отыскала едва видимый след гнуса, ведущий вперед. «Мама!» – не сдержалась она. Ее взгляд встретился с желтым, жадным взглядом человека, сидящего в яме из-под выкорчеванного дерева. Его пятнистое лицо, видимое только наполовину, неотрывно следило за ней. Мужчина непонятного возраста, непонятного телосложения и намерений. Он, наверное, уже пару минут наблюдал за ней, словно крокодил из засады одними только жадными глазами. Почему-то Варваре показалось, что именно так выглядит жадный или голодный зверь. Невольное сходство с животным и хищная неподвижность дико испугали и без того идущую на морально-волевых девушку. «Здравствуйте», — испуганно пролепетала она. «Вы там один?» Половина головы, которая наблюдала за ней из ямы, не двигалась, что не давало ей ни грамма облегчения. «Вам тут, не холодно?» — почему-то спросила она. Что-то шевельнулось во взгляде наблюдавшего, на мгновение потерявшего контакт с говорившей, но тут же вернувшейся к ней. Голова чуточку приподнялась, показывая прямой нос, небритую верхнюю губу, соединенные отвратительными коричневыми кляксами и желтозубую мерзкую отвратительную треугольную улыбку, больше похожую на оскал. Десны нездорового розового цвета, местами подкрашенные все тем же коричневым телом вируса, удерживали в себе крупные желтые зубы. «Ой!» — вырвалось у Варвары. Такого мерзкого зрелища и отвратительной, какой-то умалишенной гримасы она не видела никогда в своей жизни. «Я пойду. До свидания». Заикаясь, едва выдавив из себя слова, сказала она, опустив взгляд в землю. Развернувшись, она, растерявшаяся от ужаса, перестала соображать и потеряла понимание, куда идти. Хорошо, что ее линия, проведенная некоторое время назад ногой на земле, словно стрелка указала направление, откуда она пришла. Сутулившись и не находя в себе силы обернуться, стараясь не сорваться на бег, она поспешила обратно. «Вот он, поскребыш бацильный, идет», — прокомментировал Филин, разглядев следующего за Варварой здоровенного детину голого по пояс. Тело гнуса, посыпанное коричневыми пятнами, сухое и мускулистое, своим динамичным движением действительно напоминало животное. Он шел, не сводя глаз со спины Варвары, на дистанции в десяток метров. Возможно, он еще не понимал, зачем он за ней идет, но оторвать от нее свой жадный взгляд с желтыми белками был не в силах. Коротко рыкнул стартером и запустился двигатель робота. Пара секунд автозахвата цели и короткая гневная очередь прямо сквозь стволы деревьев. Варвара, шедшая впереди, зажала уши руками и присела на корточки, спрятав голову. Она и не видела, как лопающиеся от попаданий крупного калибра стволы, брызгая щепой и мертвой корой, обозначали полет металлической пилюли до груди, плеч и головы гнуса. Тело, получившее попадание деформированными, но никак не потерявшими убойную мощь пулями, на мгновение приподняло в воздухе, перекрутило и, разрывая изнутри выходящими насквозь осколками, бросило на землю. Через несколько мгновений ДПР, задымленный, испачканный машиной смерти, уже забирался на гнуса, начиная свой последний с ним похоронный танец. Варвара слышала монотонный гул дизельного двигателя робота, чувствовала тошнотворный запах раздавленной плоти гнуса, но не могла ни открыть глаз, ни оторвать рук от ушей, да и не хотела. Она хотела только, чтобы это скорее прекратилось. «Варюша! Варвара!» Требовательно и спокойно послышался голос оператора из динамиков ДПР. Робот стоял рядом, почти вплотную. «Давай последнего найдем и уезжаем отсюда. Обещаю, с последним разберемся и на точку». Варвара, наконец, открыла глаза. «Какую еще точку?» «Наверное, к ним, к людям. К военным операторам, то есть». В душе шевельнулась надежда. Точка. Как хочется, чтобы этот мрак, несмотря на полдень, скорее закончился. Утро. То самое утро, когда она проснулась, холодная и мокрая от вчерашнего дождя, казалось, было неделю назад. «Последний и все», — мысленно повторила она про себя, собираясь силами. «Куда идти?» Следующее направление было в сторону оврага. Мороз отмотал запись и зафиксировал, куда сбежал тот самый 15-й гнус. Варвара, подкатив Яву к месту нынешней стоянки робота, снова пошла на поиск. Сейчас она чиркала ногой по черно-бурой лесной подстилке каждые 3-5 метров, давая четкую картину своего маршрута. Как она поняла, в панике очень легко побежать в никуда. «Смотри, учится девчонка», — удовлетворенно заметил Мороз. Филин только неопределенно угукнул, подтверждая наблюдение. «Сколько этот подросток сможет прожить среди гнуса? День, два? До первого пропущенного зараженного, который приведет за собой уже образумившихся тварей с продолжительностью пробуждения хотя бы пару суток. Те будут уже гораздо умнее». Горящая бутылка с бензином для робота, оставшегося без прикрытия, станет последней. А какое из гражданского прикрытия, особенно от подростка, особенно от девушки? Стрельба демаскирует их уже сейчас, и риск обнаружения боевой машины значителен. Этот ДПР один из последних. А что если шумом заинтересуется валдарнийский танк, который колесит тут по округе? Тогда им точно крышка. Роботу 100%, а Варвара, которая смотреть не может на трупы, сойдет с ума, если вдруг разглядит валдарнийца. Это инфернальное чудовище, даже сейчас пугающее вероятностью встречи с ним опытных военных, даже через монитор, пугающее по-настоящему, не для красного словца. Пугающего до сотрясения основ психики и мировоззрения. Филин вздохнул. Надо добить местный гнус и залечь на дно. Ждать, сколько получится. Гнус прожорлив. Он может убивать своих, чтобы продлить себе жизнь, но больше всего его интересуют живые. Именно живые после заражения используют все свои знания, память и опыт, чтобы отыскать других и продолжить свое распространение. Когда гнус выжрет и убьет тут все, он либо издохнет, либо уйдет. Но зеленки еще полно, и точка, куда они планировали разместить Варвару, тоже находится все еще в зеленой зоне. «Вот он», поняла Варвара, разглядывая неопределенного размера куль на мертвом клёне. Ей пришлось пройти почти до самого оврага, чтобы найти 15-го. Она уже с облегчением думала, что не найдет его вовсе, что он ушел, и она не будет участвовать в его убийстве. Но не вышло. Нечто завернутое в фуфайку поджало колени в ватных штанах и спрятало голову. Даже Варвара поняла, что это какой-то другой гнус, не такой глупый, как тот, который сидел в яме. Наверное, как тот, который прятался в опрокинутой машине. Дядя Миша сказал, что эти уже соображают. Варвара задумалась. Вот так завернуться в фуфайку, да еще быть в ватных штанах. Человек, наверное, жил на улице, наверное, прятался в лесах, а может быть, это и есть живой человек? Вот так спрятался и спит? Девушка отвернулась, глядя в сторону. Она совсем недолго смотрела на него. Если он подглядывает за ней в щелку, то, может, подумает, что она и не заметила его. «Что ж, так и подыграем», — решила Варвара. Сейчас, когда головы и лица не было видно, даже руки были спрятаны внутрь рукавов, а поджатые ноги скрывали ряд деталей, ей стало проще думать о найденном, как о неживом человеке. Развернувшись, будто она ничего не обнаружила, она спокойно пошла назад, игнорируя свое желание проверить, не раскрылся ли тот на дереве. Не высунул ли свою голову наружу? Пятнистая она или нормальная? Понимая, что ее надежды обнаружить здорового, незараженного человека не оправданы, она странным образом почти забыла о нем и шла, будто сама стала роботом, без всякой мысли или ощущений до ДПРа. Присев на одно колено рядом с гусеничным, она прошептала: «Там на дереве, почти возле оврага, на ветке лежит, завернутый в фуфайку, ноги поджаты, рук не видно, головы тоже». «Молодец, Варюш», — похвалил оператор. «Ох, нелюдь уродливая, а? Это значит, самый старый среди них. Соображает, что сканеры робота его срисуют быстро и спрятался таким макаром. Замотался в фуфайку. Это очень опасная сволота. Сколько метров от земли примерно?» «Ну...» — Варвара пожала плечами. «Метра 3-4», — также шепотом ответила она. «Понял. Погоди секунду», — попросил оператор и отключил внешнюю связь. «Значит, точно про ДПР знает», — обратился он к Морозу. «Пулеметы на такой угол не поднимаются, если близко. И к оврагу поближе притаился. Если издалека стрелять, он во враг нырнет, и ищи свищи его». «Заодно и обзор хороший», — добавил из-за плеча Мороз. «Далеко видно». «Далеко», — согласился Филин. «Вот дуплолог пятнистый», — процедил он сквозь зубы. «Ладно, достанем». «Или этот точно нас достанет, уже ночью, если шанс будет. А не достанет, так Валдара наведет. Кончать его надо». Оба оператора понимали, что сбежать гнус может при первой опасности. Просто завидя ДПР, нырнуть во враг и быть таковым. Гоняться за ним по пересеченной местности крайне невыгодно по топливу, по боеприпасу, да и смысла в уничтожении одной штуки гнуса, даже такого сознательного, уже особо нет. Они уже проиграли. Гнус загнал их под землю, забрал города и, наращивая мощь и скорость, движется дальше. Новостей только нет, где он сейчас, некому транслировать. Но ведь у них есть Варвара, а это живой человек. А живой человек — это цель для гнуса, это его смысл — найти новых носителей и распространиться. Главное его отвлечь ненадолго, пока оператор организует правильный угол подъема пулеметов. А дальше дело техники. «Ладно», — приняв внутреннее решение, сказал Филин и включил внешние динамики. «Значит так, Рыжик, давай кратенько по плану пробежимся. Ты к нему снова подойди и заболтай о чем-нибудь». «О чем?» — растерялась Варвара. «Ну, про погоду, например. Как будто ты не понимаешь ничего». «А если он кинется на меня?» — задала закономерный вопрос девушка. «Ну ты прям под дерево не вставай, чтобы этот леопард холерный кульбит такой не мог выполнить, хорошо?» Варвара кивнула. Операторы видели, как перепачканное лицо девушки с растрепанными и непослушными огненно-рыжими волосами сосредоточилось на предстоящем. «Значит, в себе девчушка. Это очень важно». Несмотря ни на что, она умела сосредоточиться на выполнении задачи и не паниковать. Крайне важное свойство. «Мы очень медленно за тобой поедем, чтобы он к шуму мотора привык. Потом выедем напрямую на водку, немного прицелимся и шарахнем его как следует. Ты это имей в виду, между роботом и гнусом не становись, поняла, Варвара?» — спросил дядя Миша, рассматривая приближенное лицо подростка. Он поймал себя на мысли: будет очень жаль, если, а точнее, когда с ней что-то случится. Они, как военные, некоторым образом привыкли к потерям, но сейчас, видя подростка вплотную, вот так перепачканного, в чужой одежде, очевидно голодного и промерзшего за ночь в холодном тигре, но удерживающегося на морально-волевых в адекватном состоянии, невольно прониклись к ней сочувствием. Сколько дней она протянет среди гнуса? Сидящий позади на стуле Мороз вздохнул и полез за сигаретой. Он тоже понимал расклад. Военные специалисты при оружии, при знаниях и поддержке с воздуха выживали там не более 3 суток. Что же говорить о Варваре? «Я пошла», — спросила девушка, глядя на них с экрана монитора. «Иди, Рыжик», — ответил оператор. «С Богом», — добавил он непроизвольно. Варвара развернулась и пошла обратно по своим следам, чувствуя появившуюся решительность, прислушиваясь к своим ощущениям. Небольшое, но важное дело, после выполнения которого ее разместят в точке. Хорошо. Задуманное должно быть выполнено. Гнуса нужно достать. Через пару минут она была на месте. Фуфаечный куль, в котором укрылось нечто, все так же лежал в позе эмбриона на ветвях. Позади, все еще в леске, негромко тарахтя двигателем, в ее сторону медленно полз ДПР. Варвара подошла к дереву, выдерживая дистанцию и оставаясь, по ее мнению, в безопасности. Если, как выразился дядя Миша, холерный леопард вдруг решит прыгнуть на нее с дерева. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась она. Куль едва заметно шевельнулся. Скрывающийся в нем как будто не ожидал такой наглости. Варвара оценила обстановку, в том числе и тарахтение приближающегося дизеля. «Может, пусть и чилит тут на ветвях? Зачем его тревожить?» — мелькнула у нее мысль. Она сделала пару шагов назад, намереваясь не продолжать разговор. Но в фуфаечном куле появилась щелка, и оттуда на нее едва различимым желтоватым отблеском выставился глаз. «Вам холодно, наверное?» — спросила она, по-прежнему стараясь быть крайне вежливой. Щель в фуфайке расширилась, показалось 2 грязных пальца, удерживающие щель в открытом положении. Тарахтение ДПР приближалось. Глаз из щели несколько секунд неподвижно пялился на нее. Затем щель расширилась еще сильнее, из нее показалась грязная голова мужичка, покрытого мелкими частыми пятнами вируса. Голова повернулась в направлении шума и замерла, переваривая происходящее. Варваре показалось, что этого пятнистого мужичка больше интересует робот, чем она. «А вы кто?» Добавив уверенности в свой голос, спросила она. Она понимала, что должна удерживать внимание Гнуса на себе. «Вы...» Ее мысль немного запнулась. «Леопард холерный», — вспомнилась ей недавнее от дяди Миши. «Вы леопард?» — спросила она очевидную глупость, неожиданно для самой себя. Впору было укорить себя за нелепый вопрос, но он достиг цели. Пятнистая голова развернулась к ней с некоторым озадаченным выражением на лице. Леопард открыл рот и несколько раз сипло вдохнул, вентилируя легкие. Отвратительные легочные скрипы и бульканье заставили Варвару сделать еще полшага назад. «Вы это так рычите на меня?» Чуть испуганно спросила она, слыша, как двигатель ДПР загудел в другом режиме. Оператор, крутясь на месте по часовой и против часовой стрелки, сгребал движителями землю вокруг себя, создавая небольшую насыпь. Леопард вновь перевел озадаченный взгляд на копошащегося в отдалении робота. «Вы не подумайте, вы очень хорошо рычите», — поспешила успокоить его девушка. «А вы можете еще порычать?» Отвлекая Гнуса на себя, попросила Варвара. «Ну, пожалуйста». Гнус, растерявшийся в конец, вернулся вниманием к девушке. Что-то невнятное вырвалось из его глотки, словно он пытался выкашлять съеденный ранее комок шерсти. Фуфайка полезла вниз, обнажая пятнистую шею и садясь, как положено, на тело. А ноги, поджатые к груди, начали вытягиваться. «Извините, а вы как умываетесь? Языком?» Понесла на нервах невесть что Варвара. Гнус свесил ноги и сел на ветке вполне себе человеческим образом. ДПР встал ходом на созданную им насыпь, отчего пулеметы поднялись на нужный угол, дав операторам возможность захватить цель. «Извините, дяденька, но вы дебил!» Звонко и истерично выкрикнула неконтролируемая Варвара, выделив криком букву «И», и тут же отступила еще на полшага, готовясь бежать в сторону робота. Дебильный леопард открыл было опять рот, чтобы кашлянуть что-то еще раз, но мощная короткая очередь крупнокалиберного пулемета, горячим грохотом вырвавшаяся из коротких прокопченных стволов, сбила его с ветки, бросив на землю. Гнус кувыркнулся и грохнулся плашмя, а через секунду, судорожно сокращаясь, пополз в сторону оврага. Робот проехался по созданной им насыпи, клюнув носом вниз. Пулеметы и камеры вышли на отрицательный угол, взяв ползущую мишень в прицел. Еще одна короткая очередь с незначительной дистанции, пробивая мишень избыточной мощностью, остановила его. Тело замерло на самом краю оврага, спустив на ту сторону руку и голову. Варвара стояла ни жива, ни мертва от произошедшего. ДПР рванул было к телу, но остановился за несколько метров от неподвижного гнуса, не решаясь приближаться к ненадежному краю оврага. «Варюша, тащи его за ногу сюда, быстрее!» – скомандовал оператор. «Я?» – растерялась Варвара. «Да, да, скорее, пока не уполз!» Варвара испуганно посмотрела на гнуса, а затем на стоящего поодаль дизельного поискового робота. «Да быстрее ты, рыжик! Сейчас очухается, нырнет вниз, не достанем!» Уже крикнул дядя Миша, вытаскивая ее из оцепенения. Варвара будто во сне подошла к телу и, схватив за ногу, потянула. Нога отозвалась легким сопротивлением, а гнус начал приходить в себя. Дернула к себе сильнее. Мужичок, до этого безвольно лежащий на животе, вдруг поднял голову и бросил на нее умоляющий взгляд через плечо. «Быстрее!» – уже заорал в микрофон оператор. Варвара потащила изо всех сил, преодолевая его сопротивление и оттаскивая гнуса от края. Гнус открыл рот и заорал. Заорал громко и протяжно, неестественно глубоко и страшно. Уже плохо понимая, что делает, Варвара дотащила орущего до самого робота и отскочила в сторону. ДПР, рыкнув двигателем, пустил синий дымок и взгромоздился стальной гремящей тушей на бывшего человека, начиная свою неумолимую, безжалостную механическую работу. Минута перемалывания, и от тела не осталось ничего, что могло бы хоть как-то напомнить его начальную форму. Мороз и Филин с облегчением выдохнули. Зачищено. Варвара ошарашенно смотрела на черно-бурую плоскую тарелку в земле, где поблескивала и высыхала красно-коричневая масса. «Молодец, Варюш!» С большим чувством облегчения и благодарности похвалил Филин. «Вот теперь можно и на точку». «И чем быстрее, тем лучше», — вглядываясь в монитор, негромко произнес Мороз. Там, на одном из экранов, при увеличении картинки было видно, как в лесной опушке по правую сторону от ДПРа ломаются и крошатся, рассыпаясь желтой щепой и черным траурным тленом, мелкие деревца под огромной движущейся массой. Так тут могло двигаться только одно создание. Одно огромное существо, состоящее из множества других. Радиоактивное инфернальное уродство, родившееся в воронке ядерного взрыва. Валдарнийский танк.